Глава 54. А между тем жизнь в княжествах шла своим чередом. И Ивен, а вместе с ним и Мия, постепенно втягивались в круг забот. Посевная и добыча руды, весенний лов рыбы и торговля — все требовало высокого внимания княжеской четы. Гелла понемногу отодвигалась в тень, помогала, поддерживала и ровным счетом ничего не решала. Князь должен княжить сам. А вокруг распускалось лето. Принц и герцог, пользуясь свободой от дворцового этикета, целыми днями просто наслаждались жизнью. Устраивали скачки, плавали на перегонки. Наслушавшись северных легенд о страшном чудовище, живущем в озере, ныряли до самого дна и радовали княгиню и ее подругу огромными перламутровыми раковинами, в которых иногда встречался жемчуг. Князь лишь вздыхал и старался пораньше удрать с очередного обсуждения таможенных правил или налогов на ловлю рыбы. Постепенно сложилась компания молодежи, в которую вошли и молодые оборотни, и люди, и кое-кто из свиты княгини Миолен. Оборотни на полном серьезе пытались ухаживать за Геллой, поясняя ей, что стать супругом старшей женщины рода — большая честь. «Мамми — это как всеобщая бабушка», пытался объяснить герцогине свое понятие один из молодых воинов. «Хорошая же из меня бабушка!» — засмеялась Гелла. «Возраст не важен. Когда мне было лет 10, я видел, как маме стала девочка лет 12. Она ходила в лес за грибами, и на нее наткнулся парень, который не успел добраться домой до оборота. Она спасла его разум, хотя он сильно напугал и укусил ее. Я видел, как ей кланялись даже старики». Гелла посмурнела. Вчера опять пришло письмо от короля вампиров. Он писал, что саркофаг Селена скрылся в мутной пелене целиком. И он не берется сказать, что это означает. Лето было в разгаре. Калабриан уже начинал поглядывать в сторону границы. Ведь до столицы еще нужно добраться. А она все еще сомневалась в своем решении. Однажды вечером, после длинного дня на озере, Геллу поймала Мия. «Пойдем, посидим у очага, волосы посушим», — кивнула принцесса на пару кресел в закутке у маленького очага. Девушки присели, вытянув ноги к теплу, и занялись волосами. Мерное движение гребней успокаивает, настраивает мысли на текучий лад. А если еще при этом смотришь в огонь, многое кажется пустяком. «Ты поедешь с принцем или вернешься в поместье Селена?» Мия, как всегда, не искала обходных путей. Гелла вздрогнула, выныривая из грез. «Надо ехать в столицу. Схожу в храм, отдам долг родине, а потом поеду к Селену. Твой папа пишет, что саркофаг уже весь затянуло молоком, и он не знает, чем это кончится». Миолен странно нахмурилась. «Ты не слишком доверяй моему папе. Он, конечно, обаятелен и замечателен, но он правитель и всегда готов заполучить лишний козырь в копилку. Вообще, я бы предпочла, чтобы ты осталась со мной». Принцесса вздохнула и, поморщившись, тихо проговорила. «Кажется, князь успешно справился с продолжением рода». «Поздравляю!» — Гелла просияла. «Спасибо!» — ворчливо буркнула Мия. «Его только не говори, замучает меня от счастья». «Так вот, как ты понимаешь, я бы хотела, чтобы ты была рядом. Но решать, где и с кем жить, ты должна сама, а я поддержу любое твое решение». «Даже если я выйду замуж за Калабриана?» — лукаво усмехнулась герцогиня. «Даже за него?» — серьезно кивнула Мия. «Потому что от твоего счастья зависит счастье моей семьи». Гелла в ответ только вздохнула. «Стоит, пожалуй, хорошенько отдавить ногу той леди, которая не пожалела времени, сил и денег на устранение невесты-наследника». Проведя вечер в уютных разговорах о будущем наследнике или наследнице княжеской четы, герцогиня шла в свои покои и неожиданно налетела на кого-то в темноте. Защитная реакция у оборотней и у вампиров очень быстрая, почти мгновенная. Но не успела девушка выпустить когти или хотя бы выпустить клыки, как ее крепко прижали и поцеловали. Воинственный рык перешел в девичье трепыхание, а еще через минуту она сама с любопытством коснулась кончиком языка нежной внутренности мужского рта. Калабриан, весь день не сводивший с нее глаз, пах травой, нагретой солнцем, сладкими ягодами, собранными на опушке, и чем-то острым мужским, присущим только ему. Потерявшаяся в поцелуе Гелла не сразу поняла, что уже осталась одна, и растерянно огляделась. Узкий коридор, ведущий к покоям княжеской семьи, совсем не темный. У двери княгини горит светильник. Да и как ее, полувампира, сумели застать врасплох? Коснувшись рукой припухших губ, она шмыгнула в спальню и вскоре уснула, забыв поужинать. А утром принц официально обратился к князю с просьбой отпустить леди Геллу в качестве представителя северных княжеств в королевстве людей. Ивен Серый поддержал просьбу. Возмущению Геллы не было предела. Громко хлопнув дверью, она вылетела из княжьего дома и, взяв на конюшне лошадь, помчалась прочь от шумного, заполненного народом княжеского двора. Ветер быстро охладил олеющие щеки, а прохладный полумрак и запах хвои успокоил сердце. Не стоило так возмущенно выбегать из княжьего дома. Принц прав. Он здесь с официальным визитом и должен спросить разрешения хозяина дома. И Ивен прав. Ведь она сама сказала Миолен, что поедет в королевство людей, несмотря на отсутствие горячего желания. Посокрушавшись немного над своей глупостью, герцогиня спешилась. Расправив юбки традиционного женского наряда северянок, девушка прошлась тонкими мягкими туфельками по усыпанной хвоей земле. Ее тянуло присесть на пышную подушку мха, вытянуть ноги и подставить лицо ласковому солнцу, пробиравшемуся сквозь хвою. Она так и сделала, только сначала окружила полянку сторожками и маячками. Наверное, Гелла задремала и не услышала звона сторожков, потому что, когда открыла глаза, рядом с ней сидела женщина. Простое платье из серой ткани, чуть отливающей зеленью, сбегающая к поясу светлая коса. Женщина повернулась, демонстрируя лукавые голубые глаза, смешливые ямочки на румяных щеках и янтарные бусы на длинной шее. Любая местная красавица подошла бы под это описание, и в то же время было в незнакомке что-то иное. Удивляясь себе, Гелла втянула носом прогретый солнцем воздух и поняла, в чем разница. Сквозь ароматы хвои и земли пробивался стойкий запах цветущего луга, аромат курений и меда. «Узнала?» — склонила голову на бок незнакомка. «Богиня?» — неверяще прошептала девушка. «Она самая. Решила вот тебя навестить. Не все же жениха твоего запугивать». «Жениха?» «Конечно, жениха. Или ты замуж не хочешь?» Богиня прищурилась, словно смотрела на яркое солнце. «Хочу». «Вот и не спорь. Зря, что ли, в тебе столько сил до крови собралось?» «А как же Селен?» «А что, Селен? Ему еще лет 20 в хрустале куковать. Как раз дочку подрастить успеешь». «Что?» Гелла замотала головой, пытаясь разогнать морок. «Да ты не бойся. Король этот вампирский дурит тебя. Понял, наконец, черт старый, что из рук своих упустил. Вот и пытается вернуть да привязать покрепче. Но я уж ему объясню, чтоб руки при себе держал». Богиня еще раз внимательно посмотрела на Геллу и, лукаво улыбнувшись, добавила: «Приснилось!» И тотчас на девушку налетел ворох бабочек, мягко шелестящих крыльями. Взмахнув рукой, чтобы отогнать их от лица, Гелла ударила руку и испуганно распахнула глаза. Над ней склонился принц, потирая ушибленную щеку. «Что случилось, леди? Вы лежали неподвижно. И вокруг эти бабочки!» Приподнявшись, Гелла увидела, что вокруг, на траве, на деревьях и земле, сидят серо-зеленые бабочки с янтарными капельками на кончиках усиков и осторожно раскрывают-закрывают крылышки. «Приснилось!» — пробормотала девушка и встала, оперевшись на руку принца. «Простите, ваше высочество, приснилось что-то!» Вдалеке звякнули колокольчики, донеся легкий смех. И Калабриан ощутимо вздрогнул.